Интересные люди, часть вторая. Еще не поверив в чудо, Полина Андреевна быстро поднялась, кое-как запахнула на себе лоскуты разорванного белья и бросилась к двери. У кривой изгороди стоял доктор Коровин, привязывая к столбу ворот уздечку крепкого пони, запряженного в двухместную английскую коляску. Донат Савич был в соломенном канотье с черной лентой, светлом пальто. Взяв из коляски большой сверток и корзину, обернулся, но растерзанную даму, впрочем, инстинктивно отпрянувшую вглубь дома, пока еще не заметил, уставился на лежащего в беспамятстве брата Иону. — Монаха напоили, — покачал головой доктор. — Все кощунствуете. Прямо скажем, невелико святотатство, до настоящего Ставрогина вам пока далеко. Право, господин Терпсихоров, бросили бы вы эту роль, она вам совсем... Тут Коровин разглядел высовывающуюся из-за выступа женщину в неглиже и не договорил. Сначала захлопал глазами, потом нахмурился. — Ага, — сказал он сурово, — даже так? Этого следовало ожидать, ну, конечно. Ведь Ставрогин — большой ходок. Доброе утро, сударыня. Боюсь, мне придется вам кое-что объяснить. Эти слова Донат Савич произносил, уже поднимаясь на крыльцо, и снова не договорил, потому что узнал свою позавчерашнюю гостью. — Полина Андреевна, вы? — остолбенел доктор. — Вот уж не... Господи, что это с вами? Что он с вами сделал? Окинув взглядом избитое лицо и жалкий наряд дамы, Коровин ринулся в комнату, корзину и плед отшвырнул в сторону, схватил Николая Всеволодовича за плечи и так тряхнул, что у того замоталась голова. А это, батенька, уже гнусность. Да-с. Вы перешли все границы. Разорванная рубашка, понятно. Соблазнитель, африканская страсть и все такое. Но зачем женщину по лицу бить? Вы не гениальный актер, вы просто мерзавец, вот что я вам скажу. Блондин, которого Донат Савич назвал Терпсихоровым, жалобно воскликнул. — Клянусь, я не бил. — Молчите, негодяй! — прикрикнул на него Коровин. — С вами я решу после. Сам же кинулся к Полине Андреевне, которая из этого странного диалога поняла только одно. Как ни был страшен Николай Всеволодович, а владелец клиники, видно, еще страшней. Иначе с чего бы новоараратский сатана так его испугался? — Ба, плохо дело! — вздохнул доктор, видя, что дама затравлена от него пятится. — Ну что вы, милая Полина Андреевна, это же я, Коровин. Неужто вы меня не узнаете? Не хватало мне еще одной пациентки. Позвольте, я накину на вас вот это. Он поднял с пола плед, бережно укутал в него госпожу Лисицыну. И та вдруг разрыдалась. — Ах, Терпсихоров, Терпсихоров, что же вы натворили? — приговаривал Донат Савич, поглаживая плачущую женщину по рыжим волосам. — Ничего, милая, ничего. Клянусь, я оторву ему голову и поднесу вам на блюдце, а вас сейчас отвезу к себе, напою тонизирующим отваром, сделаю успокаивающий укольчик. — Не надо укольчик, — всхлипнула Полина Андреевна. — Лучше отвезите меня в пансион. Коровин покачал головой. С ласковой укоризной, как неразумному дитяти, сказал... В таком виде и слушать не стану. Надо вас осмотреть, вдруг где перелом или ушиб, а если, не дай бог, сотрясение мозга. Нет уж, милая, я клятву Гиппократа давал. Едем, едем, где ваше платье? Он посмотрел вокруг, даже под топчан заглянул. Лисица намолчала. Обмякший, несчастный Николай Всеволодович тоже. Ну ладно, к черту платье, найдем там для вас что-нибудь. Полуобнял Полину Андреевну за плечи, повел к выходу. Сил сопротивляться у нее не было, да и потом, в самом деле, не появляться же в городе в этаком дезобелье. Донат Савич почему-то начал с извинений, пустив лошадку легкой рысью, виноват сказал. Ужасное происшествие, даже не знаю, как оправдываться. Ничего подобного у меня никогда еще не случалось. Разумеется, вы вправе жаловаться властям, подать на меня в суд и прочее. Для моей клиники это чревато неприятностями, возможно, даже закрытием. Но «Моя вина, так что мне и ответ нести». «Вы-то здесь при чем?» — удивилась Полина Андреевна, подбирая мерзнущие ноги. Башмаки остались на маяке. «Да что от них толку, сырых, размокших? Почему вы должны отвечать за преступление этого человека?» Она уже собиралась открыть доктору всю правду про черного монаха, но не успела. Коровин сердито взмахнул рукой и заговорил быстро, взволнованно. «Потому что Терпсихоров мой пациент и предстать перед судом не может. Он находится на моем попечении и моей ответственности. Ах, как же я мог так ошибиться в диагнозе? Это совершенно непростительно. Упустить латентную агрессивность, да еще какую! С кулаками на женщину, это просто скандал. В любом случае отправляю его обратно в Петербург. В моей клинике Буйном не место». «Кто ваш пациент?» — не поверила своим ушам Лисицына. «Николай Всеволодович?» Доктор горько усмехнулся. «Он так вам представился, Николай Всеволодович?» «Ну, разумеется. Ох, да знаюсь я, кто ему эту пакость подсунул». «Какую пакость?» — совсем растерялась Полина Андреевна. «Видите ли, Лаэртер Психоров, это, разумеется, сценический псевдоним, один из моих самых занятных пациентов. Он был актером, гениальным, что называется, от Бога. Играя в спектакле, совершенно перевоплощался в персонажа. Публика и критики были в восторге. Известно, что самые лучшие из актеров — те, у кого ослаблена индивидуальность, кому собственное «я» не мешает мимикрировать каждой новой роли. Так вот, у Терпсихорова собственное «я» вообще отсутствует. Если оставить его без ролей, он будет с утра до вечера лежать на диване и смотреть в потолок, как, знаете, марионетка лежит в сундуке у кукольника. Но стоит ему войти в роль, и он оживает, заряжается жизнью и энергией. Женщины влюблялись в Терпсихорова до безумия, до исступления. Он был трижды женат, и всякий раз брак продолжался несколько недель, самое большее — пару месяцев. Потом очередная жена понимала, что ее избранник — ноль, ничтожество, и полюбила она не Лаэрта Терпсихорова, а литературного героя. Дело в том, что из-за патологического недоразвития личности этот актер так вживался в каждую очередную роль, что не расставался с ней и в повседневной жизни, додумывая за автора, импровизируя, изобретая новые ситуации и реплики. И так до тех пор, пока ему не дадут разучивать следующую пьесу. Поэтому первая его жена выходила за Чацкого, а потом вдруг сделалась подругой жизни Хлестакова. Вторая потеряла голову от Сирано де Бержерака, а вскоре попала к скупому рыцарю. Третья влюбилась в меланхоличного принца датского, а он возьми да превратись в хлыщеватого графа Альмавиву. После третьего развода Терпсихоров ко мне и обратился. Он очень любил свою последнюю жену и от отчаяния был на грани самоубийства. Говорил: «Я брошу театр, только спасите меня, помогите стать самим собой». «И что же?» «Не вышло?» — спросила Полина Андреевна, увлеченная странной историей. «Отчего же вышло? Настоящий беспримесный Терпсихоров — тень-человек. С утра до вечера пребывает в пассивности, хандрей, глубоко несчастен. На счастье, мне в руки попала одна переводная книжка, сборник рассказов, где описан сходный случай. Там же предложен рецепт, разумеется, в шутку, но идея показалась мне продуктивной». «А что за идея?» «С психиатрической точки зрения совершенно здравая. Не всегда нужно распрямлять искривление психики, это может растоптать индивидуальность. Нужно из слабости сделать силу. Ведь любая вмятина, если повернуть ее на 180 градусов, превращается в возвышенность. Раз человек не может без лицедейства и живет полнокровной жизнью, только играя какую-то роль, надо обеспечить его постоянным репертуаром. И роли подбирать сплошь такие, в которых блистают лучшие, возвышеннейшие качества человеческой души. Никаких Хлестаковых, скупых рыцарей или, упаси Боже, Ричардов Третьих». «Это Николай Всеволодович Ставрогин из романа «Бесы», — ахнула госпожа Лисицына. «Но зачем вы выбрали для вашего пациента такую опасную роль?»